Аллилуйя! Прославляем и поклоняемся Тебе, Дух Святой. Ты великий, Ты всемогущий. Дух Святой, посети нас. Посети в этот вечер жизнь мою, Иисус. Иисус, Дух Святой. Иисус, Ты мой покой. Славлю Тебя, Иисус, славлю Тебя, Бог мой. Мой покой, защита моя, холод и зной, Ты крепость моя. Твоя любовь, милость Твоя, день ото дня держит меня. Не знаю, где я был сейчас, если б не ты. Я знаю точно, сколько раз Ты поднимал меня, Ты исцелял меня, мой грех прощал, и я вновь воскресал. Иисус, мой покой, защита моя, холод и зной, Ты крепость моя. Твоя любовь, милость Твоя, милость Твоя, день ото дня держит меня. Не знаю, где б я был сейчас, если б не Ты. Я знаю точно, сколько раз Ты поднимал меня, Ты исцелял меня, мой грех прощал, и я вновь воскресал. Ты мой покой, Иисус, мой покой, защита моя, холод и зной, Ты крепость моя. Твоя любовь, милость Твоя, милость Твоя, день ото дня держит меня. Сейчас, если б не Ты, я знаю точно, сколько раз Ты поднимал меня, Ты исцелял меня, мой грех прощал, и я вновь воскресал. Ты мой покой, Иисус, мой покой, защита моя, холод и зной, Ты крепость моя. Сейчас, если б не Ты, я знаю точно, сколько раз Ты поднимал меня, Ты исцелял меня, мой грех прощал, и я вновь воскресал. Славлю Тебя, Иисус. Если б не Ты, я знаю точно, сколько раз Ты поднимал меня, Ты исцелял меня, мой грех прощал, и я вновь воскресал. Ты мой покой, Иисус. Сейчас, если б не Ты, я знаю точно, сколько раз Ты поднимал, Ты исцелял, мой грех прощал, вновь воскресал. Иисус, нет подобных Тебе, Иисус, жизнь посвящаю Тебе. Тебе, Иисус, жизнь посвящаю Тебе. Иисус, нет подобных тебе. Ни на небе, ни на земле. Я славлю лишь тебя, Иисус. Ты можешь подарить славу Господу. Эй, аллилуйя. Славлю тебя, Бог. Славлю тебя. Я знаю точно, сколько раз ты поднимал, ты исцелял, мой грех прощал, вновь воскресал. Иисус, славлю тебя я. Hallelujah!